когда они не то чтобы не расставались, но и дышать друг без друга не умели. А главное, вот так, именно так шагал он, а она вдруг нагоняла три быстрых шажка маленькими ногами вместо одного, и вот вновь они рядом. Он поглядывает на нее сурово сверху вниз, а она отвечает чуть-чуть вызывающим, но покорным и виноватым взглядом. Что же делать, Володечка, если я такая ничтожная? Я же понимаю, какая я малость по сравнению с тобой. Но я тоже ничего. Ты меня воспитай, и я стану достойной тебя. Пожалуйста, воспитывай меня побольше. Не ставь на мне крест, хорошо, Володечка? Примерно так она ему говорила. А он поставил крест и потерял ее навсегда. И сейчас еще более, чем раньше, потому что он просто жалок, смешон, брошенный, никчемный, а она сама по себе. И, конечно, никогда не простит ему ту глупую позу, которую он занял тогда на войне. Ничтожество. Нина Леопольдовна в брюках. Кворак. Молча они поднялись на второй этаж терапии. Два чужих человека, пропадающих друг без друга. Молча вошли в палату к Родиону Мефодьевичу. Тот в очках, улыбаясь, читал толстую книгу и, едва пожав Володину руку, сказал: «Граф-то как про вашего брата докторов режет, помнишь, Владимир?» Потом, словно сообразив что-то, поглядел на Варвару с ее горящими румянцем щеками, и притушенный блеск в зрачках у Семенки, чуть-чуть едва заметно поморщился, отложил книгу, спросил: «Как дочка, Владимир? Здоровье супруги как?» «Все нормально», — ответила Семенка. «А вы вот как? Я не в курсе, отлучался, неделю не было, ездил». «Слышал, что ездил», — сказал Степанов, и погладил руку Варвары своей большой ладонью, словно утешая ее в горе и подтверждая свою уверенность в том, что она должна забыть Володю. «Далеко ли я путешествовал?» Семенко рассказал, что ездил под Киев, но Степанов прослушал, он умел уже прослушивать по-стариковски, и вновь вернувшись к Толстому, открыл заложенную спичкой страницу и, толкнув у Семенку кулаком в бок, прочитал: «Доктор, лечивший Пьера и навещавший его каждый день, несмотря на то, что по обыкновению докторов считал своим долгом иметь вид человека, каждая минута которого драгоценна для страждущего человечества». Здесь Степанов опять ткнул Володю кулаком и захохотал. И тотчас же захохотали другие в палате, а пока они еще не отсмеялись, Устименко слегка наклонился к Родиону Мефодьевичу и сказал ему весело, словно бы речь шла о только что прочитанной фразе: «Родион Мефодьевич, тетка жива и здорова». «Как?» — слегка приподнимаясь на кровати, спросил адмирал. «Чего-то сказал?» «Вот письмо», — в самое лицо Родиону Мефодьевичу быстро и твердо объявила Варя. «Читай!» Родион Мефодьевич поправил очки, медленно и аккуратно вынул из конверта сложенный лист бумаги, разгладил его и, шевеля губами, прочитал. Потом прочитал еще раз и еще, а Устименко вспомнил, как несколько часов назад читал письмо Веры Николаевны. Сухие щеки адмирала едва прозовели. Он закрыл глаза и полежал несколько секунд совсем тихо. Варвара, как он ей недавно, гладила его руку с беспокойством, глядя на Устименку. А он кивнул ей дважды, показывая этим, что все хорошо, и даже прекрасно, и беспокоиться совсем нечего. И опять это было, как в давние времена на улице Красивой, когда они не могли дышать друг без друга, а тетка Аглая явилась из небытия, как в ту пору жизни Родион возвратился к ним из Бискайского залива или Средиземного моря, или Атлантического океана, где он топил субмарины мятежников, как тогда выражались.